Такие помышления да пребывают с тобою за столом, да сопровождают тебя ко сну и да восстают с тобою. Смотри, никогда не забывай их, но где бы ты ни был, не отводи ума своего от памятования о них, чтоб худые помыслы бежали от тебя, божественные же утешения преисполняли душу твою. Душа, не будучи ограждена и вооружена сими помышлениями, не может исправно держать безмолвие, ибо источник, воды не содержащий, напрасно носит это имя. И вот какой образ жития законоположено вести безмолвствующим. Пост, сколько сил достанет, бдение, спание на голой земле и всякие другие произвольные лишения, ради будущего упокоения, ибо, как говорит Писание, недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явиться нам. Послание апостола Павла к римлянам. Особенно же молитва чистая, непрестанная и непрерывная, она есть стена крепкая, пристанище благоотишное, добродетели и охрана, страстей истребление, души благоустроение, ума очищение, страждущим упокоение, плачущим утешение. Молитва есть беседа с Богом, созерцание вещей невидимых и тех, кои вожделевают их удостоверение в истине их, сообщение с ангелами, преуспеяние в добром, подтверждение уповаемого. Сию царицу добродетелей восприми, подвижниче, и всеми силами удержать в себе старайся. Молись день и ночь, в благонастроении и расстройстве. Молись со страхом и трепетом, бодренным и трезвенным умом, чтоб благоприятна была Господу молитва твоя. Ибо Писание говорит: «Очи Господни на праведное, и уши Его в молитву их». Псалтырь. Неким из древних очень верно и с делом сообразно сказано, что из противоборствующих нам демонов первыми вступают в брань те, коим вверены чревоугодливые желания, кои внушают сребролюбие и склоняют к тщеславию. Другие же все, идя позади их, забирают пораненных ими. И воистину, присматриваясь, узнали мы, что не бывает, чтоб человек впал в грех какой или в какую-либо страсть, если прежде не уязвлен он чем-нибудь из сих трех. Почему на эти три помысла наводил тогда дьявол и Спасителя? Но Господь, явясь недоступным для них, велел дьяволу удалиться назад себя, даровав и нам победу над ним, как благой и человеколюбивый владыка, облегшийся в подобное нам во всем тело, кроме греха, и показавший нам неложный путь к несогрешению, по коему, идя, мы созидаем себе нового человека, обновляемого по образу создавшего его. Послание апостола Павла к Колоссянам. Совершенной ненавистью ненавидеть бесов, как врагов нашего спасения, Давидское научает нас слово. И это очень пригодно в деле преуспеяния в добродетелях. Но кто же будет этот, совершенной ненавистью ненавидящий врагов спасения? Тот, кто не грешит не только делом, но и мыслью. Коль же скоро сосуды любления их, то есть причины страстей, будут в нас, то как установиться в нас ненависти к ним? Ибо сластолюбивое сердце бессильно питать в себе ненависть к ним. Брачное одеяние есть бесстрастие разумной души, отдалившейся от мирских сластей, отрекшейся от всех непотребных похотей и всецело посвящающей себя боголюбивым помышлениям и чистейшим созерцаниям. Коль же скоро она поблажает страстям бесчестия и в них закосневает, то совлекается сей одежды целомудрия и облекается в рваные и оскверненные рубища, как и в Евангелиях показывается, что связанный он и по рукам и ногам, и брошенный во тьму кромешную, Евангелие от Матфея, имел из таких помыслов и деяний сотканное одеяние, которое словом Господним сочтено недостойным божественного и нетленного чертога брачного. О самолюбии всех ненавидящим верно сказал некто из премудрых: «Лютая брань самолюбия, как тиран некий, стоит во главе всех помыслов, коими три оные и пять восхищают ум наш. Дивно будет, если кто, насыщаясь всегда вдоволь яствами, возможет стяжать бесстрастие. Бесстрастием же я называю не удаление от греха делом, ибо это есть воздержание, но то, если кто пресек совершенно исхождение из сердца самых помышлений страстных, что называется и чистотою сердца. Удобнее очистить душу нечистую, нежели очистившуюся и снова уязвившуюся ранами страстей, опять возвести к здравию. Ибо только что отрешившимся от мирских уз, в какие бы грехи ни случалось им впадать, доступнее достижение бесстрастия, а тем, которые вкусили добрых глаголов Божиих, послание апостола Павла к евреям, и текли уже путем спасения, и потом опять уклонились к греху, доступ к бесстрастию загражден едва преодолимыми препонами. Это по причине установившегося греховного навыка и укоренившейся склонности к греху не меньше же и от того, что тогда без привычного греха, вертясь пред очами ума, непрестанно преподносит ему образы сего греха. Впрочем, душа ревностная и трудолюбивая, и это труднейшее дело удобно исполнит содействием благодати Божией, человеколюбно долготерпеливой к нам, к покаянию нас призывающей и возвращающихся с неизреченными утробами щедрот приемлющей, как научаемся мы в Евангелиях притчею о блудном сыне. Никто из нас собственными силами не может избежать обходов и козней лукавого, но только непобедимой силою Христовою. Потому опасно заблуждаются мечтающие совершаемыми ими подвигами и силою воли своей упразднить грех, упраздняемый одной благодатью Божией. Чего ради светило церкви Иоанн Златоуст говорит, что недостаточно одного усилия человеческого, если не получится и помощь свыше. И опять, никакой не будет пользы от помощи свыше, если не будет собственного усилия. То и другое показывают на себе Иуда и Петр. Тот, столь много прияв от благодати, не получил от того никакой пользы, потому что не приложил своего хотения и не привнес своего усилия. А Петр, хотя и ревностную изъявил готовность, но как не получил помощи свыше, пал. И так очевидно, что из того и другого сплетается добродетель. Посему прошу, как все возложив на Бога и самим не спать, так и ревностью ревнуя, не думать все исправить собственными усилиями. Бог ни ничего не делающими нас видеть не хочет, почему не все сам делает? Ни опять не хочет, чтобы мы много о себе думали, почему не все предал нашей воле и нашим усилиям. Но с той и другой стороны, отъемля вредное, оставил полезное. Добрый и псалмопевец научает нас, говоря: «Аще не Господь созиждет град, в суе трудишеся зиждущий». Псалтырь. Невозможно также наступить на аспида и василиска и попрать льва и змея, если кто, прежде очистив себя сколько доступно, тот для сил человеческих, не получит на это сил отрекшего апостолам. «Се даю вам власть наступать и на змею, и скорпию, и на всю силу вражию». Евангелие от Луки. Почему и повелено нам в молитве умолять Отца Небесного: «Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Евангелие от Матфея. Ибо если мы силою и помощью Христовою не избавимся от разжженных стрел лукавого и не сподобимся улучить бесстрастие, то тщетно трудимся, чая собственными силами или рвением, исправить что-либо подобающее. Итак, желающий устоять против обходов дьявола и сделать их безуспешными и сделаться причастным божественной славы, должен со слезами и воздыханиями, с ненасытным желанием и пламенной душой ночь и день Божии искать помощи и божественного заступления. Желающий же получить таковые должен сделать душу свою чистой от всякого сладострастия мирского и от всех страстей и похотей. Ибо о таких именно душах говорит Бог: «Вселюся в них и похожду» — второе послание апостола Павла к Коринфянам. И Господь говорил ученикам: «Любя имя, заповеди моя соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидет, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна. Весьма разумное и благоприятное слово изрек некто из древних относительно помыслов, говоря: «Истязуй помыслы на пороге сердца при входе в него. Наши ли они, или от сопротивных? И родные нам, и благие вводи во внутреннейшие хранилища души, и храни их там, как в некродомой сокровищнице, а противнические, бичами разумного рассуждения помучив, тотчас изгоняй, не давая им покоища и места даже в окрестностях души своей, или лучше совсем избивая их мечом молитвы и божественнейшего поучения, чтобы от такого истребления татей страх напал и на самого начальника их. Ведай, что кто так тщательно истязует помыслы, тот бывает истинным ревнителем и об исполнении заповедей. Усиливающийся отсечь борющие его и смущающие помыслы и движения, пусть побольше ополчит своинников и споборников и приблизит их к себе на совместное противоборство. Таковы смирение душевное, труд телесный и всякое другое подвижническое самоумерщвление, и особенно молитва из сокрушенного сердца со множеством слез. Как поет Давид: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя» — Псалтырь. «И слез моих не примолчи, Господи, Еще «Быша слезы моя, мне хлеб день и ночь». Опять «Питие мое с плачем растворях». Соперник нашей жизни, дьявол, разными помыслами умаляет грехи наши и часто покрывает их забвением, чтоб мы послабили себе в трудах и не думали более оплакивать свои падения. Мы же, братья, не дадим себе забыть о своих падениях, хотя бы, казалось, они прощены уже нам в силу покаяния нашего. Но всегда будем памятовать о грехах своих, и оплакивать их не перестанем, чтобы, стяжав себе, яко добрую сожительницу, смирения, избежать нам сетей тщеславия и гордости. Никто не думай своими силами понести труды и преуспеть в добродетели, ибо виновник всего доброго для нас есть Бог, как всего худого, обольститель наших душ, дьявол. Почему, когда сделаешь что доброе, приноси благодарение виновнику его, и когда стужает тебе что худое, относи то к начальнику таких вещей? Сочетавший сведением соответственную деятельность есть похвальный возделыватель духовный, из двух приятнейших источников, напояющий ниву душевную. При сём ведение окрыляет ум созерцанием наилучшего, а соответственная ему деятельность умерщвляет уды, я же на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую. Послание апостола Павла к Колоссянам. Когда же эти умертвятся, тогда распускаются прекрасные цветы добродетелей, приносящие обильные плоды духовные. Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Послание апостола Павла к Галатам. Тогда, наконец, целомудрый сей делатель, распяв плоть со страстьми и похотьми, речет с богоносным проповедником: «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос, и еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». И вот еще что да не утаится от тебя, христолюбче, что одна страсть, нашедшая в тебе себе место и укоренившись до навыка, в тот же дом приводит и прочие страсти, ибо хотя страсти соперничают одна против другой, равно как и виновники их, бесы, но погибели нашей все согласно ищут. Цвет плоти, заставляющий увянуть подвигами, и всякую волю ее отсекающий, вот кто язвы Христа Господа носит на мертвенней плоти своей. Послание апостола Павла к Галатам. Подвижнических трудов конец, покой бесстрастия, а разнообразных утешений плоти — страсти бесчестия. Не позволяй себе делом стоящим считать многолетие твоей монашеской жизни, и не будь уловлен самовосхвалением из-за долгого пребывания в пустыне, и терпеливого подъятия там жестоких подвигов, но Господнее слово держи в уме, что ты все еще раб неключимый и все еще не исполнил заповеди владыки своего. И в самом деле, пока находимся мы в настоящей жизни, да то ли состоим невоззванными из изгнания, но еще сидим на реках вавилонских, еще страждем под гнетом плинфоделия египетского, еще не увидели земли обетованной, так как не совлеклись еще ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, еще не облеклись в образ небесного, еще носим образ перстного. Итак, нет нам дороги к самопохвальбе, но плакать долженствуем мы, молясь к могущему спасти нас от рабства горького фараона, исторгнуть из лютого тиранства его и ввести в благую землю обетования. Да обретем, наконец, покой во святилище Божием, удостоясь поставленными быть одесную величествие Вышнего. Благ же сих, паче ума великих, сподобиться мы можем не от дел, которые успеем наделать в правде, но по безмерной милости Божией. Не перестанем же проливать слезы день и ночь, подражая рекшему: «Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу». Псалтырь. «Ибо сеющие слезами радостью пожнут». Далеко отгони от себя многоречивого духа, потому что в нем кроются все злобные страсти. От него ложь, от него дерзость, от него смехотворство, срамословие, буесловие и многое другое. Так что по нем верно оправдывается сказанное от многословия «не избежишь и греха» — книга притчи Соломоновых. Муж же молчаливый престол чувствия, но и Господь сказал, что мы должны будем дать ответ за всякое праздное слово. Евангелие от Матфея.